Глава 51. Первое гимназическое утро в Тимошкиной жизни выдалось пасмурным и настолько дождливым, что впору было пустые бочки под застреху подставлять. «Видно ли дело в эткую непогоду детей в школу гнать?» — ворчала тетя Сима, поглядывая на устроившихся за столом Тимку с Петром Сергеевичем и торопливо раскладывая по тарелкам пузыристую овсянку с изюмом. Учеба не волк, в лес не убежит. Старалась тетя Сима напрасно. Тимошка ее не слышал. Он так волновался перед началом занятий, что совершенно не чувствовал вкуса своей любимой каши. Кажется, если бы тетя Сима положила ему в тарелку вареную шляпу, он ее проглотил бы за милую душу и не перхнулся. Время от времени Тимоша исподволь рассматривал свое отражение в ярко начищенном мельхиоровом чайнике. Он видел аккуратного русоволосого гимназиста в парадной синей форме со светлым чубчиком и румяными щеками. «Неужели этот городской мальчик, я собственной персоной?» — размышлял Тимошка, втайне любуясь отражением сосредоточенного гимназиста. «Как бы мне хотелось, чтобы мои родители увидели меня в эту минуту и порадовались, что их сыночек в первый раз собирается в самую настоящую столичную гимназию №10. Он вспомнил, что Зиночка тоже сегодня идет в свою женскую гимназию, только уже во второй класс, и беспокойно завозился на стуле. Не опоздать бы! Пунктуальная Зина, небось, давно ушла уже. Петр Сергеевич посмотрел на часы, потом серьезно взглянул на Тимку. — Тимофей, перед тем, как ты пойдешь в гимназию, я обязан сделать одну вещь. Он повел сына в кабинет, выдвинул ящик письменного стола и дал ему в руки портрет бородатого старика в солдатском мундире с Георгиевским крестом на груди. — Помнишь, я тебе рассказывал, что мой отец был санитаром на русско-турецкой войне и вынес с поля боя своего раненого командира? Тимошка настороженно кивнул, не отводя взгляда от торжественного лица своего названного батюшки. Так вот, тот командир подарил отцу вот этот медальон, который папа надел мне на шею перед тем, как я переступил школьный порог. Теперь настала твоя очередь носить его и помнить, для чего ты учишься и кем тебе предстоит стать. Петр Сергеевич расслабил галстук, расстегнул верхнюю пуговицу воротничка и снял с шеи серебряный медальон на тонкой золотой цепочке. Руки доктора Макеева с длинными и сильными пальцами чуть подрагивали, когда он протянул Тимофею свою фамильную ценность. Тимошка благодарно обнял отца, мимолетно прижавший щекой к его лицу, взял в руку медальон, чтобы поближе рассмотреть дедушке на благословение, и ахнул, потому что прямо перед его глазами на тонкой цепочке раскачивалась золотая змейка с огненно-рубиновым глазком, плотно обвивавшая телом широкую золотую чашу. «Так вот она, змея на шее, с которой я проживу всю свою жизнь!» — прошептал Тимофей одними губами. «Вот о чем толковал мне лесной дедушка!» «Чаша со змеей — это символ медицины», — объяснил Петр Сергеевич. «Он соединяет в себе мудрость змеи и чашу, наполненную жизненной силой». Тимоша надел цепочку и благовейно ощутил, как к его телу прикоснулся металл, еще хранивший тепло его названного отца. В душе словно звенел колокольчик, заполняя все Тимошкино существо своим чистым и радостным звоном. «Я навсегда постараюсь запомнить этот день», — подумал Тимофей и выглянул в окно проверить, не закончился ли этот летний ливень. Там сияло солнце.